Глава 14. Гарик ехал к бывшему мужу Киры, Николаю Симакову. У него скопилось очень много вопросов к этому идиоту, перешагнувшему 55-летний рубеж. Например, зачем он приехал в день убийства Ильи к дому, где жила и живет, и ныне здравствует девушка погибшего Ильи? Почему приехал не один, а с Ивановым? Что им там было нужно? Николай обязан был ему ответить. У Гарика были вполне добрые намерения. Он не собирался делать Николаю больно. Если тот, конечно, не попросит об этом дополнительно, в качестве бонуса. Но он же не дурак. Хоть и спившийся, окончательно свихнувшийся на почве ненависти к бывшей жене, но не дурак же. Гарик, не сразу оправившийся после отравления газом из Зойкиного баллончика, просидел у Марины 4 дня. Пил какие-то лекарства, порекомендованные ее знакомым доктором. Сидел на специальной диете. Потом начал принимать убойную дозу витаминов. Силы возвращались. Конечно, к встрече с Пантелеевым он пока был не готов. Неизвестно, что из себя представляет тихий пенсионер, завладевший чужими документами. Вдруг он мастер сразу по всем боевым искусствам. И тогда у Гарика просто не хватит сил оказать ему сопротивление. С Пантелеевым он потом разберется, когда окончательно восстановится. Сейчас ему по плечу только общение с Николаем. Ох уж этот Николай! Гарик, подъезжая к его дому, вспоминал, как тот орал и плевался в его сторону слюной, обвиняя в том, что Кира родила мальчишку от него. «Ты спишь с ней? Спишь?» Орал Николай, и его светлые кудри разлетались в стороны от того, как он, гневаясь, резко дергал головой. Гарик ему даже отвечать ничего не стал. Получилось бы, что оправдывается. А ему оправдываться было не в чем и не за что. Он не спал с Кирой никогда. Он никогда не видел в ней женщину. Да ее в ней, если разобраться, и не было. Она была кем угодно. Вожаком стаи, управленцем, финансовой богиней, судьей, палачом. Но не женщиной. Женщиной Кира никогда не была. Как никогда не была и хорошей матерью. Илья ее любил, конечно, любил, но и всегда ее боялся. А разве матерей надо бояться? Гарик еще помнил своих родителей, ушедших очень рано от неизлечимых болезней. Они были хорошими, добрыми. Они даже наказывать его не могли. Оттого он и вырос таким шалопаем, неуправляемым и даже жестоким. И родителей он своих никогда не боялся. А Илья мать боялся. Особенно в последние годы, когда она подставила под его зад свое директорское кресло. Вот что получилось с его назначением. Вроде власть ему дала, устранилась от управления заводом, а контроля с ее стороны стало даже больше. И поводов бояться ее у Ильи появилось больше. Он ведь шагу не мог ступить без ее разрешения. Он совещание в своем кабинете проводил, поставив телефон на громкую связь, чтобы Кира все слышала. Знал, кто об этом из управленцев или нет, неизвестно, но Илью это угнетало. Он очень стеснялся такого контроля со стороны матери и скрипел зубами, когда приходилось привозить ей на рассмотрение какие-нибудь документы. Она их не подписывала, нет, не все, но просматривала, давала указания, а иногда и орала на него. Интересно, знает Кира или нет, что затеял Илья за ее спиной? Что вложил солидные деньги в проект, который она категорически запрещала. Как-то теперь будет на заводе. Кто встанет у руля? Неужели Кира найдет в себе силы? И тут же подумал, глуша мотор, что все как-то слишком уж своевременно вышло. Как только Илья вложил деньги, затеяв за спиной матери грандиозное переустройство, так сразу его не стало. Надо полюбопытствовать, кто с ним был в деле. Кто еще был заинтересован в последнем проекте? Что за люди? Да, Кира права, ругая его. Он в самом деле многое проспал. Проконтролируя он мальчишку, глядишь, и удалось бы избежать его гибели. Может, кому-то было нужно, чтобы Кира не стала. Чтобы она прекратила контролировать Илью, и он наделал ошибок и профукал дело матери. Надо срочно узнать, кто с ним был в деле. Кто затеял этот грандиозный проект, который Кира отвергла? Гарик вошел в подъезд, кивнул консьержке. Та знала его в лицо. Он не раз возил сюда конверты с пособием для бывшего мужа Киры. Пособие было весьма приличным. Николай не должен был бедствовать, а он бедствовал. Жил скверно, бедно, потому что все, что можно было, пропивал. Или нет? Гарик вдруг остановился на лестнице и подсчитал. Тех денег, которые Кира выделяла Николаю ежемесячно, хватило бы поить месяц человек 5. А Николай, по сведениям, почти ни с кем не общался, всегда пил один. Пил самое дешевое пойло. Гарик видел пустую тару. Куда он девал деньги? Одевался, как нищий. В холодильнике всегда шаром покати. Мебели почти не осталось, он всю распродал. Так куда он девал ежемесячное пособие? Играл? Копил? В голову полезли скверные мысли о тайном счете Николая. Солидном тайном счете, который он обнулил, покупая дорогую винтовку с оптикой. Хотел убить Киру, а убил сына? Нет, кишка тонка. После таких запоев с такого расстояния с крыши дома он не смог бы поймать в прицел даже динозавра. Или смог бы? Зачем он притащился с Ивановым к дому, где жила, живет и ныне здравствует невеста погибшего Ильи? Гарик постучал кулаком в дверь и прислушался. Николай был дома. Он отчетливо слышал из-за дешевой металлической двери его шаги. Вот он встал по ту сторону, привалился мордой к двери, припал оком к дверному глазку. «Открывай!» — громко потребовал Гарик. «А то вышибу сейчас к чертям собачьим эту дверь вместе с твоими зубами!» Вот что было у Николая отличным, так это зубы. Столько лет пить беспробудно и не потерять ни одного резца. И это вдруг тоже показалось Гарику странным. Белоснежные зубы успевающегося алкаша. Что-то не вяжется. Он давно должен был все внутренности пропить, и зубы его должны были потемнеть, а то и повыпасть к чертям собачьим. А он, сука, скалится, как голливудская звезда. Выходит, что? Он водил их все эти годы за нос, притворяясь алкашом. В замках металлически защелкало. Гарик насчитал 3 отпираемых запора, хотя замочных скважин было всего 2. «Кого боишься, Миколка?» Гарик толкнул дверь сразу, как лязг прекратился, и вошел. «О, твою ж мать! Признаюсь, выглядишь ты так себе!» На Николая было невозможно смотреть. Ощущение было таким, что его только что воскресили. А дутловатое лицо, посиневшее от запоя, то и дело дергалось от странной судороги. Руки тряслись. Поперек шеи сияла ярко-бордовая полоса. Он был в одних семейных трусах, явно великоватых ему по размеру. Живот ввалился, ребра торчали, как у скелета. «Я что, тебя только что из петли вытащил, Миколка?» И Гарик инстинктивно дотронулся до своей шеи. «Не вытаскивал ты меня!» Промямлил Николай и, отвернувшись, поплелся в комнату. «А кто вытащил?» Гарик, не отрывая взгляда, смотрел на его острые лопатки. «Он не жрал, что ли, вообще ничего все эти дни?» «Никто не вытаскивал», — еле слышно ответил Николай. Веревка оборвалась. «Я так понимаю, вместе с люстрой». Гарик как раз наступил на осколки матового стекла. Из потолка торчал исковерканный крючок. «Вместе с люстрой», — подтвердил Николай. Он прошел в угол и сел на старый стул, спачканный, перепачканной обивкой, родной цвет которой даже не определялся. Сгорбился, зажал трясущиеся ладони худыми коленками. Уставился в пол. «Чего вешался-то?» Гарик поискал взглядом место, куда бы присесть, не нашел. Единственный стул занял Николай. В сторону дивана смотреть было страшно, не то что на него садиться. Груда грязного постельного белья, какой-то комок, видимо, подушка. И зловоние, такое зловоние от всего этого, будто Николай последние дни туда же и в туалет ходил. «Что же так опускаться-то, Коля?» Гарик брезгливо сморщился. «Как животное, честное слово». «А я и есть животное», — смиренно согласился тот, не поднимая головы. «Грязное животное. Вы с твоей хозяйкой меня в это превратили». «Хватит ныть!» — повысил Гарик голос. «Тебе квартиру дали в качестве отступных. Каждый месяц деньги тебе сам лично носил. Куда ты их девал, скажи? Ни мебели, ни одежды, ничего. Жрал ты их, что ли?» «Копил», — просто ответил Коля и судорожно дернулся на стуле. «Копил зачем?» Гарик прищурился. «Столько лет копил?» «Столько лет копил». «Прилично вышло. Должно было выйти», — поправился Гарик. «Да, сумма набежала очень приличная. Теперь ее нет. Денег больше нет». Он поднял на него виноватые глаза. «И куда ты их потратил, деньги? Не на винтовку с оптикой, нет?» Ему очень не хотелось дотрагиваться до Николая, но пришлось. Пришлось подойти, схватить его за плечи и тряхнуть как следует. «Отвечай, паскуда! Ты стрелял!» «Стрелял? Куда стрелял?» Мутные глаза Николая заметались по лицу Гарика. «Никуда, а в кого? Я знаю, что ты был там в день убийства Ильи». «Был», — кивнул Николай. «Был с Ивановым?» «Да, Олега позвал». «Я позвал. Просил даже поехать со мной. А что, запрещено?» «Что запрещено?» Гарик не собирался бить его, но не выдержал и отвесил шикарный подзатыльник. У Николая даже что-то хрустнуло в шее. А может, его подзатыльник и ни при чем, и это были последствия неудавшегося самоубийства. «Запрещено присутствовать на помолвке сына? Вам можно, тебе и этой корове она мать, понятно. Но ты-то, ты-то при чем? Кто ты вообще, халуй, штатный киллер? Что смотришь? Думаешь, не знаю, какие ты выполнял для нее поручения? Знаю. Все знаю. И даже про Пантелеева знаю». Гарик отскочил от него на метр, чтобы не убить. Чтобы тут же не сомкнуть руки на его шее, прямо в том месте, где пролегала красно-бордовая борозда. Он понимал, всегда понимал, что все их с Кирой тайны могут быть известны и еще кому-то. Не в подробностях, конечно, в общих чертах. Скорее, просто подозрение. Но так вот в лоб ему никто еще не осмеливался об этом говорить. А Николай посмел. «Ты совсем, паскуда, страх потерял?» Прошипел он, задыхаясь от гнева. «Страх? А чего мне теперь бояться, Гарик? Кого и почему? Я свое отбоялся. Моя жизнь закончилась». Он всхлипнул, закрывая лицо руками. «Как не стало Ильи, так не стало и меня». «Очуметь». Гарик смотрел на него, не узнавая. 28 лет жил, превосходно себя чувствуя без сына, и вдруг размазало. «Ты в какой момент себя отцом-то почувствовал, чудо?» — ухмыльнулся Гарик. «Ты же все меня в отцы записывал». «Да, я ошибался. А потом Илюша начал подрастать и все больше становился похож на меня». «А ты видел, как он подрастает?» — недоверчиво покрутил головой Гарик. «Видел. Почему нет?» «И где же? По кустам возле школы прятался?» «Почему?» «Мы встречались». «Вы что делали?» У Гарика даже рот непроизвольно раскрылся, так он опешил. «Встречались?» «Да». «И как давно?» «Давно. Лет с 15. Как я понял, что он мой сын, так мы и встречались». «Хватит врать, алкаш!» Гарик смачно плюнул в сторону корчившегося Николая. «Я не вру». И тот глянул как-то так, что Гарик ему сразу поверил. Николаша говорит правду. Он в самом деле все эти годы встречался с Ильей втайне ото всех, втайне от Киры, и тут же подумал, что она с ума сойдет от ненависти к бывшему мужу, когда узнает об этом. «И где же проходили ваши встречи? Здесь?» Гарик обвел руками пустые страшные стены. «В этом хлеву?» «Нет, нет, конечно». Николай грустно улыбнулся. «Эта квартира так, ширма. Для Киры, для тебя. У меня есть еще одна квартира, записана на двоюродного брата». «Иванова?» «Иванова. Он даже не знает о ее существовании. Налоги плачу вовремя. Ему ни разу не пришла никакая бумага с оповещением, что у него есть еще одна квартира на окраине. Я ее давно, лет 20 назад, купил. Почти за так. Там мы с Ильей и встречались. Там он от Киры отдыхал, когда она его доставала. Там он делился со мной своими планами. Туда девчонок приводил, еще когда студентом был». «Это там он тебе рассказал о женитьбе на дочери Пантелеева?» «Нет. Илья вообще мне ничего не сказал. О своей женитьбе ничего не сказал». «Так, стоп. Гарик заходил по грязной комнате, как по клетке. «Тогда как ты узнал?» «О чем?» «О том, что именно в тот вечер должно было состояться знакомство с родителями. Кира узнала только утром. Я тоже тем же днем. А ты?» «А я...» Николай наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Потом подергал худыми плечами. «Не помню, какой это был день. Может, накануне, может, двумя днями раньше». «От кого?» «Неважно». «Нет, сука, это важно, потому что ты врешь». И Гарик приблизился к нему на опасное расстояние. «Ты не мог знать, что я еду туда. Не мог этого знать двумя днями раньше». «Почему это?» Николай испуганно вжался в стену и вдруг подумал, как странно, что он боится этого человека. Лез в петлю, не боялся. Долго плакал потом от стыда и бессилия, когда попытка не удалась, и решил, что повторит непременно, и что в этот раз уже сделает все правильно, чтобы уже без осечек, потому что не боится уйти. Нет у него страха смерти после такой потери. И вдруг страх ожил. Явился к нему в образе этого ужасного человека, которого все бабы считали красавцем. Разве может быть красив дьявол? Разве могут быть правдивы слова, которые он произносит? Разве могут быть желанные его руки, которыми он истязал человеческую плоть? И, втянув голову в плечи, Николай прошептал: «Изыди». И Гарик неожиданно отошел, будто Николаша его серебряным крестом задел или очень сильной молитвой. «Мне важно знать, кто сообщил тебе о том, что я еду с Кирой знакомиться с родителями Лады Пантелеевой». «Да какая разница? Сообщил и сообщил. Я решил, что негоже одному там быть. Поехал к Иванову, упросил его поехать со мной». «Упросил?» — недоверчиво хмыкнул Гарик. У него вдруг ослабли ноги и страшно захотелось присесть. Он подошел к подоконнику, провел по нему пальцем. Пыли странно не было. Он забрался на него, привалился спиной к стеклу. «То есть Олег Иванов не знал ни о чем до твоего визита?» «Не знал. И ехать не хотел. Он даже из машины не полез, когда мы подъехали». «Это я знаю», — кивком подтвердил Гарик. «Так кто сообщил тебе? Это ведь кто-то из дома Киры? Ты не мог узнать о том, что я еду из других источников. Кто?» Николай осторожно, будто был сделан из стекла, встал со стула и пошел к постели. Там упал лицом вниз на грязный ком постельного белья и затих. Гарик ждал минут 10, но тот не подавал никаких признаков жизни. Пришлось слезать с подоконника. «Эй, ты жив, Коля?» Гарик ткнул его в зад носком ботинка. «Не заставляй меня делать тебе больно. И не издохни раньше времени». Коля завозился, перевернулся на спину. Морда бледная, губы синие, глаза мутные. «Я не знаю, кто ему стучит из вашего дома, Гарик. Правда, не знаю». «Кому ему?» «Человеку, который сообщил мне о вашем визите к Пантелеевым. Он же мне фотографию дал, где Пантелеев вовсе и не Пантелеев. Я распсиховался, понял, что моего Илью кто-то решил поиметь. И решил обойти Киру и меня в своем желании защитить его». «Я тоже имел право защищать своего сына», — со стоном произнес Николай, зажмурился и заплакал. «Но не защитил». «Кто? Имя, Коля? Мне нужно имя этого человека, который снабжал тебя информацией». «Нет, я не могу, не хочу, иначе я буду следующим». Он резко сел на кровать, и грудная клетка заходила ходуном. «Он просто убьет меня!» «Он и так убьет. Скажешь ты мне или нет?» Гарик присел перед постелью Николая на корточках. Усмехнулся. «А вот ты, Коля, урод, а! Еще 2 дня назад вешаться собирался. Жить не хотел. А теперь трусишь, что тебя кто-то убьет. За что? Илья, я так понял, попал случайно?» «Не знаю. Я даже не знаю, кто это сделал». По взгляду Коли, завилявшему как хвост шелудивой собаки, Гарик понял, что если Коля и не знает, то обо всем догадывается. «Стреляли, конечно, в Киру. Или я им зачем?» «Кому им? Говорили!» Гарик поднес к Колиному носу внушительной формы кулак. Я это сделаю раньше их». «Ты не понимаешь». «Чего именно?» «Ты не понимаешь, во что ввязываешься». С жалобной интонацией попытался его предостеречь Николай. Его белесые ресницы, намокшие от слез, заметались. И Гарик не выдержал, расхохотался. «Ты очумел, Коля? Да я 30 лет по лезвию ножа хожу!» «Но ведь когда-то можно и оступиться», — не без удовольствия добавил давно бывший муж Киры. «Имя Коля. Не заставляй меня его из тебя выбивать. Устал я. И повесить тебя здесь даже не на что. Последний крюк от люстры выломал, идиот. Не с балкона же тебя выбрасывать». Гарик устал не от Коли, он просто устал. Организм еще напоминал об отравлении, которое устроила ему Зоя. То испарина, то озноб, то в конечностях покалывать начнет, то половина лица немеет. Эта сволочь заплатит ему за все. Наступит и ее очередь. «Кто сообщил тебе о том, что мы приедем? Имя?» «Тот, с кем Илья замутил бизнес». «Что сделал Илья?» Гарик вскочил на ноги и за волосы поднял Колю с постели. «Ты чего мне тут лапшу на уши вешаешь? Какой бизнес?» «Я про последний проект, который ему запретила мать». «Так, и кто это? Иванов? Или ты?» Гарик прыснул. «Это совершенно посторонний человек, это другой человек. Они вложили деньги сообща». И Коля назвал такую астрономическую сумму, что у Гарика рука разжалась сама собой. «Или я где взял такие деньги? Я знаю состояние всех его счетов, там столько не было». «Я дал». «Что?» Он все же отвесил ему пинка, не вынес его вранья. «Хватит». «За 30 лет скопилось немало, Гарик». Коля с обидой потирал зад. «Я все отдал Илье. И он обнулил почти все свои тайные счета, о которых тебе ничего не известно. Он вложился и погиб». «Имя?» — взревел Гарик. И достал пистолет из-за ремня брюк, хотя и не собирался этого делать. Он вообще всегда был против оружия, предпочитал действовать голыми руками. Но на Николая что-то перестали действовать простые угрозы. Страх он действительно потерял. «Говори, или я тебе мозги вышибу». И Коля назвал ему имя.